непрерывное тонкое ощущение собеседника. Третье. Творческая вежливость. Четвертое. Умение себя поставить. Пятое. Равновесие серьезности с юмором. Шестое. Быть человеком, ничего больше. Седьмое. Умение управлять людьми незаметно. Скрытое влияние, искусство внушения. Восьмое. Как во всяком искусстве, ничего лишнего, плюс то самое чуть-чуть. Девятое. Хорошая мина при плохой игре и наоборот. Десятое. Необъяснимый дар привлекать людей. Обаяние. Одиннадцатое. Достоинство. В этом все. Двенадцатое. То же, что мастерство актера. Точность слов, точность молчания. Умение играть роль. Тринадцатое. Никакого искусства. Естественность. Искренность. Четырнадцатое. Открытое лицо, скрытые мысли. Пятнадцатое. Непрерывная инициатива в создании психологической атмосферы. Шестнадцатое. Чувство меры. Семнадцатое. Говорить с каждым на его языке. Восемнадцатое. Ответственность минус навязчивость. Девятнадцатое. Знание правил игры и умение их применять. Всегда видеть на ход дальше партнера. Двадцатое. Умение доверять. Двадцать первое. Равновесие эгоизмов. Двадцать второе. Искусство создавать видимость общения, поскольку общения нет. Все мы одиноки, дорогой док, и вы тоже. Двадцать третье. Любить. Остальное приложится. Что скажете? Пока я читал, на колени мне вспрыгнул золотисто-опаловый ангорский кот Ценценат. Котенка с татарскими глазами подарила ДС уже нареченным одна пациентка. ДС пришлось удобства ради сократить его имя. Теперь он циник. Что скажу, много всего, мешанина какая-то. Ага, вот именно, смесь жанров, кто во что гораст, про Фому и про Ерему. Иного и не могло быть при журналистской обывательской постановке вопроса. А зачем же вы? А зачем вы? Что такое общение? Да все, что хотите. Конфликт, сделка, любовь, поэзия и ничего, как справедливо гласит ответ номер 22. Так, значит, и дар, талант общения, или как его там, тоже все и ничего. А вот этого я не говорил. Вопрос поставлен в такой щекочущей общедоступной форме нарочно. Ответы можно группировать по контексту, по подразумеваемым жанрам. Видите, какие-то почти совпадают, другие соприкасаются, некоторые противоположны. Разные установки. У одних вовнутрь, на владение собой, у других вовне, на владение другими. Одни упирают на сторону практическую, первый, двенадцатый, девятнадцатый, другие на моральную, шестой, двадцать третий. Так это стало быть тест? Угу. Не знаю, читатель, какими буквами передать информацию об этом утвердительном звуке, обыкновенно издаваемом вместо литературного «да». «Угу» на бумаге выглядит угрюмо неправдоподобно. «Ага» — претенциозно-простецки. Вот именно, прожективный тест для вкладывания личного содержания или выкладывания, как хотите. Что же вкладывается и выкладывается? Буквально все. Ценности, шаблоны, характеры. Желания, вытесненные и осознанные, интеллект, культура, время и место, ограниченности ее преодоления. Общо, все и ничего. Демагогия, шарлатанство, прошу конкретно. Ну, например, вот десятый, необъяснимый дар, обаяние. Тут что? Не что, а кто? Студентка, девственница. При поверхностной общительности внутренне замкнута, пассивно-эгоцентрична. Неуродливо, но считает себя самой непривлекательной, особой на белом свете, и от этого действительно сильно проигрывает. Понятно. А четвертый? Умение себя поставить? Весьма красивый 37-летний мужчина. Успел сменить 9 мест работы и 4 жен. Ныне слесарь по металлоремонту, в очередной раз разведен. Обратился по мелкому поводу невротической импотенции. Но пришлось распутывать, как вы понимаете, все.